Глава 5. Косильщики. Стальная дверь странных парней захлопнулась за нами, и мы окунулись в зловещий мрак переулка. В целом все прошло неплохо. Эдди снабдил нас полезной информацией, никто опасный не пытался меня убить, а Алекс даже не вспомнил про мой давешний неоплаченный счет, как будто с первого взгляда распознал во мне богатого клиента. Не хочется думать, что он стареет и становится терпимее. Джоанна огляделась по сторонам и нахмурилась. На улице похолодало, она дрожа обхватила себя руками, чтобы согреться. Ничего удивительного, на стенах и на булыжниках под ногами лежал толстый слой инея. За то короткое время, что мы провели на темной стороне, наступила зима. Джоанна с упреком посмотрела на меня, дыхание вырывалось из ее рта облачками пара. Что такое случилось с погодой? Когда мы заходили в бар, была прекрасная теплая летняя ночь. У нас на темной стороне нет погоды как таковой, терпеливо объяснил я. То есть нет времен года. Ночь здесь никогда не кончается, а изменение температуры не считается сменой погоды. Это скорее смена настроения. Так город самовыражается. Если вам не нравится теперешняя погода, нужно лишь подождать несколько минут и наступит другая, не менее скверная. Иногда мне кажется, мы имеем ту погоду, которую заслуживаем, поэтому, наверное, здесь так часто идет дождь. Я двинулся по дороге, Джоанна пошла рядом, и ее каблуки громко стучали по камням. Она явно собиралась с духом, чтобы спросить о чем-то очень личном. «Энди сказал, вас ищут скверные люди», — наконец решилась она. «Не беспокойтесь, темная сторона — достаточно большое место, чтобы тут затеряться. А мы найдем вашу дочь и благополучно смоемся раньше, чем они до меня доберутся». «Если вас здесь постоянно разыскивают, почему вы все-таки согласились вернуться на темную сторону?» Я оказал ей честь, подумав немного, прежде чем ответить. То был серьезный вопрос, он заслуживал того, чтобы к нему относились серьезно. Я довольно долго старался держаться подальше отсюда, целых 5 лет. Но темная сторона невероятно привлекательна. А в обычном Лондоне ничто не может с ней сравниться. Это как будто видеть жизнь не черно-белой, а цветной. И все здесь намного ярче, намного древней. Каждое занятие имеет больше смысла, чем в обычном мире. Верования, поступки, само существование тут могут быть куда значительнее. Короче говоря, здесь мне живется лучше, чем в Лондоне. Мой дар действует только на темной стороне. Здесь я – личность. Хотя эта личность даже мне самому не всегда нравится. К тому же здесь нельзя позволять помыкать собой, указывать, куда идти, куда не идти. Тому, кто такое допускает, приходится плохо. «Алекс сказал, что ваш дом именно здесь». «Дом там, где сердце», — ответил я. «Но здесь немногие решаются открыть свое сердце, ведь тогда его могут сожрать». «Энди сказал, за вами охотятся плохие люди», — упрямо продолжала Джоанна. «А он производит впечатление парня, который прекрасно знает, что такое зло. Скажите честно, нам угрожает опасность?» «На темной стороне всегда и всем угрожает опасность. Здесь много разных людей. Часто их влекут сюда страсти и желания, в которых они нигде больше не могут признаться, не то что удовлетворить их. Многие из этих субъектов любят жестокие игры, но все они знают, что со мной лучше не связываться». Она удивленно посмотрела на меня. «Вы крепкий орешек». «Только когда требуется». «У вас есть оружие?» «Я не ношу оружие. Мне оно ни к чему». «Я тоже могу за себя постоять», — неожиданно заявила Джоанна. «Не сомневаюсь», — заверил я. «Иначе ни за что бы не позволил вам сюда прийти». «Тут такая Сьюзи, с которой мы должны встретиться в крепости». Я стал смотреть прямо перед собой. «Вы задаете слишком много вопросов». «Думаю, раз я плачу, значит могу рассчитывать на ответы. Так кто она такая? Старая любовь? Старый враг?» «Да». «Она постарается доставить нам хлопот?» «Возможно. У нас с ней давние счеты». Джоан улыбалась. Женщины обожают подобные истории. Она тоже у вас в долгу». Я вздохнул, с сожалением признав, что от Жанны не отделаешься односложными ответами. Некоторым женщинам обязательно нужно знать все, в том числе и то, что их вовсе не касается. Не то чтобы в долгу. Скорее, жена должна мне пулю в затылок. Что ж, Сьюзи Стрелок известна так же, как Сьюзи Дробовик, а еще... О, Господи, это она, бегите! Единственная женщина, уволенная из САС, спецподразделения британской армии, в задачу которого входит проведение тайных боевых операций, особенно против терроризма, за чрезмерную жестокость. Сейчас она наемная убийца на темной стороне. Видимо, получила заказ на кого-то, кто прячется в крепости. Джоанна пристально меня разглядывала, а я продолжал смотреть вперед все с тем же невозмутимым выражением лица. «Хорошо», – наконец проговорила моя клиентка. «А она захочет нам помогать?» «Не исключено, если вы сможете оплатить ее услуги». «Деньги не проблема, если речь идет о моей дочери». Я быстро взглянул на нее. «Если бы я это знал, запросил бы побольше». Она рассмеялась, но смех перешел в кашель, и она снова обхватила плечи руками. «Дьявол, как холодно! Я уже не чувствую своих пальцев. Хорошо бы снова выйти на свет. Может, на улице будет не так холодно, как в этом переулке». Я резко остановился. Джоанна тоже. Она была права. Было холодно. Неестественно холодно. И мы шли уже очень долго, но все еще оставались в переулке. Нам давно бы уже полагалось очутиться на улице. Я оглянулся через плечо. Вывеска странных парней казалась отсюда мерцающим вдали крошечным угольком. Я посмотрел вперед, на выход из переулка. Он все еще оставался таким же далеким, как в тот миг, когда мы только что вышли из бара. Пока Джоанна отвлекала меня вопросами, переулок стал значительно длинней. Кто-то растягивал его, развлекаясь со структурой пространства, и утечка энергии сказалась в неожиданном похолодании. Я почувствовал, что ловушка захлапывается. Теперь, когда я о ней догадался, в воздухе стала ощущаться магия. Она потрескивала, как статическое электричество, заставляя шевелиться волоски у меня на руках. Все вокруг как будто отдалилось. Звуки стали медленными и глухими, словно мы находились под водой. Кто-то контролировал пространство, поймав нас здесь, как мышей в мышеловке. И вдруг, откуда ни возьмись, впереди возникли 6 темных силуэтов, перекрывших выход из переулка. Мужчины в черных костюмах, явно поджидающих меня. «В следующий раз, когда вам захочется подраться», – заметила Джоанна, – «делайте это в свободное от работы время». Похоже, папаша Финч Томаса прислал своему сыночку подмогу. Я кивнул, стараясь не подавать виду, какое облегчение почувствовал при этой мысли. Конечно, это Финч Томас с его занудными угрозами. Магия друидов и честь города. Справиться с таким – расплюнуть. Я вполне могу разделаться с полудюжиной придурков, поклоняющихся друидам, и отправить их домой жаловаться маме. Заклятие, наложенное на переулок, рухнет, как только я сломлю их волю, применив малую толику насилия. И тут мир озарился красноватым светом, который лился словно ниоткуда, окрашивая все в цвет крови, чтобы невидимый некто смог в полной мере насладиться представлением. И тогда я хорошенько разглядел, что ожидает меня в конце переулка. Разглядев, испугался. Так испугался, что меня чуть не вырвало прямо на месте. Шестеро стояли плечом к плечу, с виду похожие на людей, но только с виду. На них была человеческая одежда, черные костюмы, аккуратные узкие галстуки и прекрасно начищенные ботинки, а еще мягкие шляпы с низко опущенными полями. Все это вместе взятое использовалось для камуфляжа, чтобы они свободно могли ходить по улицам, не заставляя людей кричать от ужаса. Если не заглядывать под поля шляпы, они казались обычными людьми, но на самом деле у них вовсе не было лиц, просто гладкая кожа от подбородка до бровей. У них не было глаз, но они видели. У них не было ушей, но они слышали. Не было у них ни ртов, ни носов, ведь им не требовалось дышать. Во всем их облике было нечто невообразимо ужасное, жуткое надругательство над природой и здравым смыслом. И то заставляло содрогаться любого нормального человека. Я знал их со стародавних времен. Они очень подвижные и сильные, они никогда не устают. Если уж они легли на ваш след, то будут неотступно преследовать вас до самых дверей ада. Я видел, как они в буквальном смысле слова разрывали человека на части, отрывали руки и ноги, а потом топтали орущее тело. Да, я прекрасно знал этих тварей. Они двинулись вперед, спокойно, неторопливо шагая в ногу, и даже стука их шагов не было слышно. Где-то в горле у меня зародился звук, похожий на тот, что издает лисица, когда ее догоняет свора собак, или на тот, что издает человек, пытаясь очнуться от кошмара. Меня начало трясти, пот заструился по лицу. Вот они, мои кошмарные призраки. Они преследовали меня с раннего детства и, наконец-таки, до меня добрались. Джанна заметила мой ужас, и он передался ей. При виде шестерых в черном я остановился, как вкопанный, поэтому женщина поняла, что дела наши из рук вон плохи, но она даже не догадывалась, насколько плохи. Моя душа беззвучно вопила. Я столько лет убегал и прятался, и вот теперь они меня настигли. Смерть моя будет ужасной, кровавой, при виде моих останков люди будут хлопаться в обморок. Я бросил взгляд через плечо, прикидывая, нельзя ли добежать до странных парней, проскочить через бар, потом в заднюю дверь, потом в старый погреб и... Нет, они добрались и туда. И еще шестеро стояли у двери бара, отрезая мне путь к надежде и спасению, отнимая последний шанс на побег. Я даже не почувствовал, когда они появились. Я слишком много времени провел в обычном мире, потерял форму, стал неосторожным. Тяжело дыша, беспомощно сжимая и разжимая кулаки, я снова взглянул на шестерых приближающихся монстров. «Кто они?» – спросила Джанна, вцепившись в мой локоть. Она перепугалась не меньше моего. «Косильщики», – ответил я шепотом. Мне трудно было говорить, во рту пересохло, горло сжалось, словно его сдавила петля. Те, что все время меня искали. Воплощение смерти, убийство воплоти. Те самые злые люди, о которых нас предупреждал Эдди? Нет, только их посланцы. Их посылают, чтобы убить кого-нибудь. Меня кто-то предал. Они не могли выследить меня так быстро, не могли так проворно приготовить изощренную ловушку. Какой-то ублюдок сказал им, где и когда меня можно найти. Кто-то меня продал. Продал косильщикам. Я говорил и в то же время лихорадочно думал. Должен быть выход из этой передряги. Обязательно должен. Не может все закончиться так просто, так глупо. Кишками, выпущенными в темном переулке во время самого простого расследования. Вы можете с ними сразиться? Голос женщины дрожал, она была на грани истерики. Нет, мой арсенал почти пуст. Слишком долго меня здесь не было. Но вы же крепкий орешек, не забывайте. Они крепче. «Разве вы не можете свалить их взглядом, как Финч Томаса?» Ее голос уже срывался на визг, теперь она лучше разглядела косильщиков. «У них нет глаз. У меня тоже начиналась истерика. Их нельзя ранить, они ничего не чувствуют, они не живые». Я призвал на помощь все свои способности. Большая их часть дремала где-то в глубине сознания, заброшенная на целых 5 лет, и я грубо разбудил все свои таланты до единого, зная, что потом расплачусь за их применение болью и кровью. Если, конечно, у меня вообще будет какое-то потом. Я шагнул за пределы своих возможностей, пытаясь прощупать заклятие и найти его слабые места. Вперед и назад хода нет. Может, проверить стены переулка? Они были кирпичными, но на темной стороне, даже в обычных стенах, может быть скрыто очень много. Так и есть. Мой третий глаз обнаружил справа очертания старой двери, запрятанной под кирпичами и штукатуркой стены. Дверь была надежно сокрыта от взгляда всех, кто не имел такого особого дара, каким обладал я. Судя по тому, как она выглядела, ее не открывали годами, но в моем отчаянном положении раздумывать было некогда. Я ударил в дверь, собрав все свои магические силы, и стена вздрогнула. Косильщики подняли головы все разом, они что-то почувствовали. Я ударил еще раз, дверь заскрипела и приоткрылась совсем чуть-чуть. Из щели хлынул яркий свет, сразу затмивший неестественную кровавую подсветку переулка. Это был солнечный свет, обычные прямые лучи. Косильщики отпрянули, правда, лишь на пару шагов. Я услышал шум ветра за стеной, резкий, порывистый. То был гимн Победы. «Что это?» – спросила Джоанна. «Наш путь отсюда». Теперь мой голос звучал уверенно и твердо. «На темной стороне немало таких уязвимых мест, если знаешь, где и как их искать. Пошли, мы уходим». «Я не могу». «Что?» «Я не могу сдвинуться с места». Я посмотрел на нее, она не шутила. Лицо ее было белым, как череп, глаза огромными, как у коровы на бойне. Она до боли вцепилась в мою руку. «Я боюсь, Джон, я их боюсь. Я не могу пошевелиться. Я даже дышать не могу. Я не могу думать». Она была в панике, почти в истерике. Темная сторона добралась таки до нее. Мне приходилось такое видеть. Придется действовать за двоих. Я подтащил Джоанну к приоткрытой двери, но ноги ее не слушались, и женщина свалилась, неуклюже растянувшись на булыжной мостовой, увлекая меня за собой. Я оторвал от себя ее руки, и она скорчилась на земле, сотрясаясь от беспомощных рыданий. Я посмотрел на открытую дверь, потом на приближающихся косильщиков. Дверь далеко, а они совсем близко, мне не дотащить ее. Но я еще успею сбежать. Я смогу добежать до двери, распахнуть ее, прыгнуть внутрь, захлопнуть ее за собой и спастись. Но тогда я брошу Джоанну, косильщики убьют ее, зверски убьют. Во-первых, потому что никогда не оставляют живых свидетелей, а во-вторых, чтобы припугнуть меня и остальных. Они уже и раньше так поступали. Эта женщина для меня никто. Чертова Джоан Барретт, сплошные деньги и гордость, наглая манера. Это она затащила меня на темную сторону, хоть я и не хотел сюда возвращаться. Она разжалобила меня историей про свою дурацкую пропавшую дочку. Я ничего ей не должен, ничего такого, за что стоило бы рисковать жизнью. Она не смогла бежать, упала, значит, сама виновата. Чтобы спастись, мне просто надо бросить ее косильщикам. Я повернулся к двери в стене и перестал ее держать. Дверь моментально захлопнулась. Солнечный свет погас, и противный красноватый свет снова озарил переулок. Я встал над Джоанной и сжал кулаки. Да, она мне не подружка, даже не союзник, но она мой клиент. Я не раз попадал в трудные ситуации, но всегда старался не подводить своих клиентов. Мужчина должен иметь самоуважение. Я отбросил остатки гордости и послал последний призыв о помощи. Немногие на темной стороне откликнулись бы, даже если бы его услышали, но Алекс мог услышать и попытаться что-нибудь предпринять. Как только я приоткрыл свое сознание, в него ворвались мысли косильщиков, оглушительная какофония чужих несмолкающих голосов, совершенно нечеловеческих. Они попытались заполнить мою голову, вытеснив мои собственные мысли. Пришлось снова закрыть сознание, иначе мне было бы не сдобровать. Помощи я не дождусь. Никто не явится спасать меня в последнюю минуту. Как всегда, я один-одинёженек в бесконечной ночи. Один против врагов, которым на сей раз удалось взять меня за глотку. Косильщики приблизились с двух сторон. Шестеро спереди, шестеро сзади. Теперь, когда мне некуда было бежать, они не торопились. Они двигались бесшумно, как призраки или тени, или как беспощадные мысли. Их гладкие лица были куда страшнее любой самой зверской рожи. Их движения были отточены и абсолютно синхронны. Их намерения были предельно ясны. Они не отличались грацией, и неудивительно, они ведь не были людьми. Я поднял сжатые кулаки, готовясь к последней битве. Косильщики в ответ сделали то же самое. И только тут я заметил, что их длинные пальцы заканчиваются иглами для инъекций длиной в несколько дюймов. С тонких игл капала бледно-зеленая жидкость. Это что-то новенькое. Такого я раньше не видел. И я инстинктивно почувствовал, пока меня не было, правила игры изменились. Они не собирались меня убивать, во всяком случае на месте. Им требовалось только сделать мне укол, чтобы я отрубился, а потом перетащить, не знамо куда. К своему таинственному, никому неведомому хозяину. Да, это не прав. Это очень нехорошие люди. Я готов был закричать. Мне даже не позволят умереть, пусть мучительно, но относительно быстро. Мои враги приготовили что-то медленное, изощренное, придуманное специально для меня. Пытки, ужас, сумасшествие, что угодно. Возможно, они попытаются сделать меня одним из них, чтобы я исполнял их волю. Мне придется говорить их словами, подчиняться их командам, а некая частичка моей души будет беспомощно стенать в вечной неволе и страдать от пытки, которая выше человеческого разумения. Лучше уж смерть. И тут мой страх перешел в ярость. К черту их всех. Раз нельзя сбежать, я буду сражаться, заставлю их меня убить и тем самым лишу врагов удовольствия от одержанной победы. А если я смогу продержаться достаточно долго, кто знает, может найдется выход из этой заварушки. Чудеса случаются даже на темной стороне. Первый косильщик подошел совсем близко, и я ударил его в пустое лицо, вложив в удар всю свою силу. Мой кулак провалился внутрь его головы. На том месте, где у людей бывает нос, оказалась неестественно податливая плоть, и она растянулась, словно тесто. Кожа прилипла к моей руке, когда я дернул кулак обратно, а существо почти не шелохнулось. Я быстро развернулся на месте, раздавая удары остальным, столпившимся вокруг. Они были проворными, но я все же был проворней. Они были сильными, но мне помогало отчаяние. Я не подпускал их близко, совершая чудеса, благодаря своей испепеляющей ярости. Но бить их было все равно, что бить трупы. Их тела оказались настолько податливы, как будто внутри совсем ничего не было. А может, там и вправду ничего не было. Может, эти существа были лишь сосудами для ненависти моих врагов. Безлицые твари принимали удары с полным безразличием и, пошатнувшись, тут же подставлялись под новое. Их руки тянулись ко мне со всех сторон. Они снова и снова пытались достать меня своими иголками. В этих монстрах чувствовалось неиссякаемое упорство машин. А мне оставалось только двигаться, уворачиваться. Но с каждым вдохом это становилось трудней. Их иголки уже не раз порвали мой плащ, на котором появились зеленые пятна. Я схватил одного косильщика и яростно швырнул о стену. Такого удара хватало бы, чтобы переломать нормальному человеку кости, но этот урод лишь растекся по стене, как игрушка-лизун, и тут же снова двинулся ко мне. Без лиц, без укоров совести, без голосов. Драка с ними напоминала кошмарный сон. Я крикнул Джане, чтобы она бежала, пока они заняты мной, но женщина по-прежнему лежала на земле с отвисшей челюстью и смотрела на нас широко открытыми, совершенно бессмысленными глазами. Теперь все косильщики сгрудились возле меня, а я уже сильно устал и замерз. Лучшее, что я мог сделать в такой ситуации, это заставить их драться друг с другом. Пусть уж лучше лупят друг друга, чем меня. Я продержался так долго, только благодаря ярости и ужасу. Но теперь мои силы подходили к концу. Я уж подумывал о том, как бы заставить их убить меня побыстрее, когда на сцене появился новый персонаж. И все изменилось. Косильщики одновременно повернули головы в одну и ту же сторону, тоже почувствовав чье-то появление. Нечто новое возникло в переулке, куда более страшное и опасное, чем они сами. Они почуяли это, как хищник чует могучего соперника. На какое-то время косильщики забыли про меня, и я с облегчением повалился на булыжнике рядом с Джанной. Мое сердце бешено колотилось о ребра, дыхание со свистом вырывалось изо рта. Джанна обхватила меня обеими руками и уткнулась лицом в мою шею. Пока она, дрожа, прижималась ко мне, я с интересом наблюдал за дальнейшим развитием событий. Косильщики поворачивали головы слаженно и четко, посмотрели сперва в одну сторону, потом в другую. Они были явно сбиты с толку. Нечто спутало их планы. И вдруг лицо одного из них изменилось. Там, где у обычного человека были бы глаза, появился красный разрез. Из него полилась кровь. Существо неуверенно подняло пальцы с иглами к этому разрезу, словно хотело ощупать его. Но некая тень пронеслась рядом, и кисть косильщика, аккуратно отрезанная, отделилась от запястья и упала. Из обрубка мощной струей хлынула кровь. Я злорадно ухмыльнулся, потому что понял, кто пришел мне на помощь. Все скоро кончится. Все косильщики – мертвецы, просто они еще не догадывались об этом. Среди безликих фигур носилось что-то настолько быстрое, что его нельзя было как следует разглядеть. Фонтаны крови били теперь уже из сотен ран. Косильщики пытались защищаться, но наносили удары только друг другу. Они пробовали бежать, но куда бы они ни кинулись, перед ними вырастала стремительная тень, которая резала и кромсала, рвала на части, крошила на кусочки. Безлицые монстры не умели кричать, но мне приятно было думать, что в свои последние минуты они на своей шкуре узнали, что такое ужас и страдания, которые они так часто приносили людям. Все закончилось в считанные минуты. Дюжины косильщиков, жутких ищеек, пущенных по моему следу, больше не существовало. Они превратились в сотни, а то и в тысячи кусочков, разбросанных там и здесь по всему переулку. Некоторые из изувеченных тел еще шевелились. Стены были забрызганы кровью, булыжная мостовая стала скользкой, кроме того небольшого участка, где лежали мы с Джоанной. Напоследок с безлицых голов была тщательно снята кожа, и на стене над дверью странных парней появилось 12 масок, прибитых ровным аккуратным рядом. Красноватый свет погас, переулок погрузился в обычный полумрак. Постепенно становилось теплей. Я негромко разговаривал с Джоанной до тех пор, пока мертвая хватка, которой она вцепилась в меня, не разжалась. Только после этого я кивнул неподвижной безмолвной фигуре, застывшей перед неоновой вывеской бара. «Спасибо, Эдди». Эдди Бритва улыбнулся, засунув руки в карманы слишком просторного серого пальто. На пальто не было ни капли крови. «Я вернул тебе должок». Едва я услышал эти слова, все части головоломки встали на место. «Ты знал, что это случится?» «Конечно, знал». «Почему же ты не появился раньше?» «Потому что хотел посмотреть, не утратил ли ты свои навыки». «Мог бы хоть намекнуть. Почему ты меня даже не предупредил?» «Потому что ты все равно бы не послушался. А еще потому, что я хотел отправить хозяевам косильщиков послание. Ну и потому, конечно, что не люблю неоплаченных долгов». «Теперь я знал наверняка. Это ты сказал им, что я здесь?» «Добро пожаловать домой, Джон. Без тебя здесь было немного скучно». Промелькнула тень, подул легкий ветер, и в тот же миг силуэт под вывеской исчез. Переулок снова был пуст, если не считать разбросанных повсюду кусков тела, истекающей по стенам крови. Я должен был догадаться. У каждого на темной стороне есть свои тайные делишки, свои планы. Джоанна подняла бледное лицо. «Все кончилось?» «Да, все позади». «Простите, я знаю, что должна была побежать, но я так перепугалась, я еще никогда не чувствовала такого ужаса». «Все в порядке», успокоил я. «Не каждый сумеет поплыть, если швырнуть его на глубину. А ваша прежняя жизнь не могла подготовить вас к встрече с косильщиками». «Я всегда считала, что могу справиться с чем угодно», – возразила она. «Мне часто приходилось быть сильной, бойцом, защищать свои интересы и интересы своего ребенка. Я знала правила игры, знала, как пользоваться преимуществами, чтобы жить по-своему, одерживать вверх над людьми. Но это выше моих возможностей. Я снова чувствую себя ребенком, потерянным, беспомощным, беззащитным». «Правила здесь примерно такие же, как и везде», — пояснил я. «Просто здесь сильные могут безнаказанно совершать преступления, потому что это дозволено. Но здесь есть и люди, которые не позволяют себя сломить. Мы защищаем свою территорию, помогаем кому можем, потому что так надо». «Мой герой», — впервые улыбнулась Джоанна. «Я не герой», — твердо возразил я. «Я просто нахожу вещи и не собираюсь очищать темную сторону от зла. Она большая, а я маленький. Я всего лишь человек, который использует свой дар, помогая клиентам, чтобы людям было к кому обратиться, если они угодят в беду». «Я никогда не встречала людей, достойных уважения», — сказала Джоанна, — «раньше. Ведь вы могли сбежать, бросить меня здесь, чтобы спастись самому. Но вы этого не сделали. Вы мой герой». Она потянулась ко мне, и мы поцеловались. Она была теплой и домашней, и то, как она прижималась ко мне, заставило меня снова почувствовать себя живым. В этот миг я был счастлив. Это было словно прогулка в неизведанную страну. Потом мы долго сидели на булыжной мостовой, прижавшись друг к другу. Все остальное было сейчас неважным. Глава 6. Штурм крепости. Я подозвал конный экипаж, чтобы доехать до крепости. Идти пешком было слишком далеко, а после приключения у странных парней мне определенно не помешал бы отдых. К тому же неплохо было бы хоть на время убраться с улицы. Конь шел рысью, уличное движение ничуть не пугало его. То был огромный, широкий, в кости жеребец кледистальских кровей, белый, как луна, с серебряными копытами. Он легче легкого тащил карету из черного и сандалового дерева с массивными медными украшениями. На плечи кучера был наброшен старый кожаный плащ, в руках он сжимал 5-футовый мушкетон с выгравированными на ложе магическими заклинаниями. Пока карета подкатывала к нам с Джанной, кучер внимательно смотрел по сторонам, явно готовый при первой же необходимости пустить в ход свое громадное оружие. К Джанне уже вернулось прежнее самообладание и даже высокомерие, и конь сразу ее очаровал. Она подошла к нему, потрепала по шее, погладила по носу, конь благодарно заржал. «Какой милашка!» – заворковала моя клиентка. «Как ты думаешь, ему понравится кусочек сахара или конфетка?» «Нет, госпожа», — отказался конь. «От сладкого можно заработать кариес, а я терпеть не могу зубных врачей. Вот от морковки я бы не отказался, если она у вас есть». Джанна несколько секунд изумленно хлопала глазами, потом с упреком посмотрела на меня. «Ты подстраиваешь все это нарочно. Каждый раз, когда я начинаю думать, что освоилась на темной стороне, ты подбрасываешь что-нибудь новенькое. Я чувствую, что все мои нервные клетки съежились в уголке и льют горькие слезы». Она снова повернулась к коню. «Извините, у меня нет морковки». «Тогда полезайте в карету и не отнимайте у меня попусту время», — отрезал конь. «Время — деньги в нашем деле, а у меня немало расходов». «Извините», — смутилась Джанна. «Я правильно поняла, это ваша карета? Вы здесь за главного». «Именно», — ответил конь. «А что здесь такого? Я выполняю всю грязную работу, тружусь под открытым небом в любую погоду, все плечи стер проклятущей упряжью. Я знаю на темной стороне все дороги, все объезды, а в придачу множество кратчайших путей, не обозначенных на карте. Назовите любое место, и я отвезу вас туда быстрее, чем любой дурацкий кэп». «А кто же тот господин на козлах?» — спросила Джанна. — Старый Генри? Он собирает плату за проезд, дает сдачу и охраняет карету. Никто не связывается с ним, чтобы не унести свои внутренности домой в корзинке. Руки — очень удобная вещь. Я подумываю прикупить себе кибернетические руки. Тогда я смогу сам чесать себе нос. Ну, так и будем стоять и трепаться всю ночь, или все-таки куда-нибудь поедем? — Ты знаешь дорогу в крепость? — спросил я. «Конечно знаю, без проблем. Хотя, пожалуй, я высажу вас в конце квартала. Никогда не скажешь наперед, когда этим психам взбредет в голову устроить очередную перестрелку». Старый Генри промычал что-то, крепче сжав свое ружье. Я открыл дверцу для Джанны. Она забралась внутрь кареты с безмерно удивленным лицом. Я занял место рядом с ней, и мы двинулись в путь. Сиденья в экипаже оказались очень удобные, обтянутые красной кожей. Тут было тесновато, но уютно. Нас совсем не трясло, значит, рессоры были первоклассные. «Не люблю такси», — сказал я, чтобы начать разговор, пока Джанна собирается с мыслями. «Никогда не знаешь, на кого работает шофер, кому передает информацию. К тому же все шоферы обожают говорить о политике. Зато кареты на темной стороне ни от кого не зависят. На этом настояли лошади. Ты, наверное, заметила, что старый Генри не держит поводья. Конь сам решает, куда свернуть. К тому же старому Генри нужны обе руки, чтобы управляться со своим тяжелым мушкетоном». «А зачем ему оружие?» – спросила Джанна, на этот раз более спокойным голосом. «Чтобы никого к себе не подпустить. Не все похожее на машину на самом деле машина. К тому же тролли могут снова приняться за угон транспортных средств». «Определенно хочется сменить тему», — заявила Джанна. «Лучше расскажи о Сьюзи-стрелке, к которой мы едем. «По-моему, она удивительная». «Да, Сьюзи удивительная, и даже более того», — ответил я. «Она выслеживает беглых негодяев, как охотник выслеживает крупную дичь. От нее нигде нельзя спрятаться, ничем нельзя защититься. Она все равно вас найдет, предъявит обвинение и исполнит приговор. Она, конечно, не самая умная на планете, но зато самая решительная. Она ни разу не провалила работу, ни разу не промазала по цели. Главное, чтобы наниматели хорошо заплатили. Сьюзи умеет стрелять из всевозможного оружия, для нее кое-что делали и по спецзаказу, но всему прочему она предпочитает дробовик. Можно легко угадать, где она только что побывала. Там почти наверняка что-нибудь горит. Ее еще можно найти по горячим следам. Выломанные двери, несущиеся со всех сторон вопли, свежая кровь на стенах. Ее появление может стать началом смертельного боя, а может мгновенно остановить бой. Не женщина, а сущий дьявол. Вы с ней были близки? Ты говорил, у вас недавние счеты. Мы работали вместе над несколькими делами, но это мало что значит. Она никого не подпускает близко. Думаю, она и сама не знает, чем отпугивает людей. Иногда в ее жизни появлялись мужчины, но им обычно приходилось спешно уносить ноги. У тебя очень интересная знакомая. Энди Бритва, Сьюзи Дробовик. А обычная знакомая у тебя есть? На темной стороне обычные люди долго не живут. Она будет нам помогать или мешать? Трудно сказать заранее, честно признался я. Сьюзи очень непростой человек, особенно если нужно получить разыскиваемого живым. Сьюзи убийца. Она стала наемной убийцей только потому, что таким образом получила законное основание для отстрела людей. Но ведь она тебе нравится. Это сразу заметно. Ей пришлось многое пережить. Многие на ее месте сломались бы. Я восхищаюсь ею. Ты доверяешь? Я усмехнулся. Здесь никому нельзя доверять. Пора тебе это усвоить. Она кивнула. Энди Бритва. И он мой друг. По большей части. Остаток пути мы молчали. Нам обоим было о чем подумать. Джоанна всю дорогу смотрела в окно, я нет. Я все это уже видел. Наконец карета остановилась. Конь крикнул, что мы прибыли на место назначения. Я вышел первым и заплатил старому Генри, пока Джоанна рассматривала крепость. Я позаботился, чтобы Генри получил хорошие чаевые и запомнил меня. Никогда не знаешь заранее, когда придется быстро делать ноги. Конь подождал, пока старый Генри даст знак, что все в порядке, и только тогда тронул с места. Я подошел к Джоанне, которая все еще смотрела на крепость. Да, крепость того стоила. За 5 лет она ничуть не изменилась. Сначала это здание строилось как склад дешевых товаров. Принцип был следующим – покупай побольше, продавай подешевле и никогда не принимай проданную вещь обратно. В основном здесь велась торговля оружием всех времен и народов, полученным со всего света. Никаких вопросов не задавалось, но торговцы совершили ошибку, перенасытив рынок. Даже на темной стороне убийц не становилось больше, чем обычно. Тогда владельцы склада попытались разжечь несколько локальных войн, чтобы стимулировать спрос, и тут ими заинтересовались власти. На следующий же день склад был выставлен на продажу. Люди, которых некогда похищали инопланетяне, купили его вместе со всем содержимым. Крепость представляла собой 4-угольное 3-этажное здание, все окна и двери были защищены крепкими стальными ставнями. На плоской крыше стояли крупнокалиберные пулеметы, нацеленные в разные стороны, а еще там находились многочисленные электронные устройства. Чтобы войти в крепость, требовалось подвергнуться тщательному обыску. На фасаде крупными буквами на всех мыслимых языках мира, а также на нескольких языках, которыми пользуются лишь на темной стороне, было написано слово «крепость». Здешние жители ничего не скрывали, они гордились собой. Крепость по-прежнему являлась последним убежищем для похищенных инопланетянами, а также для всех, кто на некоторое время нуждался в надежном пристанище. Обитатели крепости делились с такими беглецами информацией, давали адрес других безопасных мест, а также снабжали любым оружием, какое требовалось для самозащиты. Крепость твердо верила в следующее правило: убивай всех, и пусть Господь на небе отделит своих от чужих. Те немногие глупцы, которые пытались злоупотреблять гостеприимством крепости, не успевали далее похвастаться своим подвигом. Словом, крепость была чем-то средним между бизнес-школой Вуду и магазином, торгующим военной амуницией. Джоанна остановилась и посмотрела на витрину. Покупателям предлагался корень святого Иоанна Завоевателя в удобных для глотания капсулах, корни мандрагоры, похожие на искаженные человеческие лица, а также разнообразные смеси чар. Жители крепости вырядили манекен бароном Самеди, снабдив его декорациями в виде шутовского кладбища, но он выглядел скорее вульгарным, чем страшным. На витрине с армейской амуницией была выставлена военная форма разных времен, медали ныне несуществующих стран и чемоданчик с надписью «Ядерное оружие продается». Джоанна долго смотрела на чемоданчик, потом спросила: «А не это серьезно? Разве он может быть настоящим?» «Вряд ли», – ответил я, – «иначе крепость сама бы его купила. Скорее всего, покупателю придется самостоятельно искать плутоний». «Да простит их Господь». «Да, ему приходилось прощать вещи и похуже». Мы подошли к центральному входу в крепость, и я сразу почувствовал, что-то неладно. Камера наблюдения над входом была разбита вдребезги, мощная стальная дверь слегка приоткрыта. Я нахмурился. Эту дверь никогда не оставляли открытой. Никогда. Я сжал руку Джоанны, заставив ее остановиться, и знаком велел ей молчать и держаться у меня за спиной. Только после этого я приоткрыл дверь. Внутри раздавались далекие выстрелы и выкрики. Я усмехнулся. «Кажется, Сьюзи здесь. Держись ко мне поближе, Джоанна, и постарайся выглядеть безобидной». Я распахнул дверь в вестибюль. Он оказался пуст. Я вошел, стараясь двигаться бесшумно, и внимательно осмотрелся. Этот зал когда-то был очень уютным. Его оформляли так, чтобы новый посетитель чувствовал себя здесь как дома, но теперь тут царил полный разгром. Вся сверхсовременная мебель была перевернута, мирные сельские сцены, украшавшие стены, изуродованы следами пуль. Высокое искусственное дерево в углу так и светилось дырками от выстрелов. Раньше, чтобы попасть в вестибюль, требовалось пройти через громоздкий детектор металла, привезенный из аэропорта. Теперь эта штуковина валялась в центре зала. В воздухе пахло пороховым дымом и кордитом. Этот запах не спутаешь ни с чем. Здесь выпустили немало автоматных очередей, причем совсем недавно. Однако мертвых тел нигде не было видно. Я неторопливо шел по вестибюлю. Джоанна просто приклеилась ко мне, разве что не забилась в мой карман. Я проверил камеры слежения в углах под потолком. Крошечные красные огоньки показывали, что машинки еще работают. Значит, кто-то видел, что здесь происходит. Но подмога почему-то не пришла. Это могло означать лишь одно. В глубине здания все еще продолжался бой. У меня возникли очень нехорошие предчувствия. Дверь в противоположной стороне вестибюля тоже оказалась открыта, и ее засовы и запоры были сорваны, а одна из дверных петель просто выдрана из стены. Я подошел к этой двери и выглянул в коридор. Его стены тоже были изрешечены пулями, и снова я не увидел ни единого трупа. Частые выстрелы и крики звучали где-то впереди. «Может, заглянуть в зал армейской амуниции и прихватить там какое-нибудь оружие?» – предложила Джоанна. «А ты умеешь им пользоваться?» «Конечно». Я с уважением посмотрел на нее. «Ты продолжаешь меня удивлять, но я не люблю оружие. С ним слишком легко совершить роковую ошибку, после которой уже поздно говорить «извините». К тому же я никогда не чувствовал необходимости вооружаться». «А как насчет косильщиков?» «Оружие их не остановило бы». Джоанна указала на камеры слежения на потолке коридора. «Зачем тут столько предосторожностей?» «Так принято у похищенных инопланетянами. Они установили камеры в каждой комнате, в каждом коридоре, в каждом углу. А еще понаделали мин-ловушек, о которых я сейчас думаю с содроганием. Они наняли уйму людей, чья работа – все время следить за мониторами, дежуря посменно. Здешние обитатели до сих пор боятся, что инопланетяне опять доберутся до них. А поскольку никто не знает, как эти инопланетные ублюдки перемещаются, камеры работают круглосуточно. Похищенные воображают, будто человеческий глаз можно обмануть, а камеру нельзя. Если камеры обнаружат инопланетян, они включат все имеющиеся сигналы тревоги, и тогда все здесь схватятся за оружие и изрешетят каждого, кто не слишком похож на человека. На всякий случай камеры стоят даже в туалетах и ванных комнатах. На этот раз похитителям придется туго, им будет оказано бешеное сопротивление. Джоанна скривилась. Значит, у них совсем нет возможности уединиться? Это, конечно же, паранойя. Только если за тобой не охотятся. А сейчас, чем больше я смотрю на то, что здесь творится, тем меньше мне это нравится. Наверняка кто-то или что-то вломилось в вестибюль, и обитатели крепости открыли огонь. Только, видать, им это не помогло. И, судя по звукам, битва продолжается, но хозяева отступают, что-то загоняет их все дальше и дальше в глубину их обиталища. Ладно, тут все понятно, но где же тела? Если только инопланетяне не пришли, чтобы забрать свои образцы земной разумной жизни обратно. «Ты это серьезно?» – удивилась Джоанна. «Насчет инопланетян?» Я еще раз осмотрел пустой коридор, обдумывая возможные варианты. Чего только не встретишь на темной стороне. Прошлое, настоящее и будущее. Инопланетяне ничуть не удивительнее многого другого, что я здесь видел. «Может, зайдем попозже?» – предложила Джоанна. «Нет, это хорошие люди. Я не могу их бросить, если они в беде. Я никогда так не поступаю. К тому же, где-то здесь должна быть Сьюзи. Вот черт, только этого мне не хватало. Ты, может, подождешь снаружи, если хочешь, а я пока проверю кое-что». «Нет, мне спокойнее, когда ты рядом, мой герой». Мы улыбнулись друг другу и пошли по коридору вперед. Звуки выстрелов становились все громче, так же, как бессвязные выкрики и ругательства. Мы то и дело видели следы битвы, но по-прежнему не видели тел. Не видели даже крови, что, учитывая интенсивность перестрелки, начинало меня беспокоить. В конце коридора был поворот направо. Мы подобрались к самому полю боя. Убедившись, что Джоанна позади у меня за спиной, я высунулся из-за угла. И тогда все стало на места. Я мог бы и сам догадаться. Глубоко вздохнув, я вышел из-за укрытия и очень громким командирским голосом раздраженно приказал: «Немедленно прекратите!» Стрельба тотчас смолкла. Наступила благословенная тишина. В неподвижном воздухе плавали клубы дыма. В дальнем конце коридора довольно большая группа людей пряталась за мебелью, сложенной в некое подобие баррикады. Я насчитал не меньше 20 торчащих из-за этого импровизированного укрытия стволов, потом бросил считать. Большая часть оружия была полностью автоматической. Прямо напротив этой баррикады, ближе ко мне, была возведена еще одна, за которой стояла на коленях высокая блондинка в черной кожаной одежде. Она оглянулась и коротко мне кивнула. «Джон, слышала, что ты вернулся. Сейчас присоединюсь к тебе, только покончу с этой шайкой самонадеянных вояк». «Убери оружие, Сьюзи», – потребовал я. «Я серьезно. Хватит стрельбы. А то я сильно рассержусь, и кара будет скорой, жестокой и неотвратимой». «Вот дьявол!» – раздался голос из-за дальней баррикады. «И так все плохо, так еще вернулся Джон Тейлор. Сплошные неприятности. Кто из вас его разозлил, идиоты?» Сьюзи поднялась на ноги и принялась хмуро ворчать. Ей было около 30, и она выглядела очень аппетитно. Для тех, конечно, кого привлекает кушанье, способное укусить. Сьюзи была одета в свою обычную одежду, черную, кожаную, какую носят мотоциклисты, украшенную множеством цепей и заклепок. Внушительную грудь пересекал патронтаж. Черные сапоги на колен со стальными набойками довершали ее прикид. Сьюзи слишком часто смотрела девушку на мотоцикле и странствующего мотоциклиста, что не могло не сказаться пагубно на ее душевном здоровье, а еще она обожала фильмы про ангелов ада Роджера Кормана. У Сьюзи было запоминающееся лицо с четко очерченными скулами и решительным подбородком. Ее соломенные волосы стягивала лента, сделанная, по слухам, из кожи первой жертвы стрелка, которую она уложила, когда ей было всего 12. Синие глаза всегда смотрели холодно и решительно, а крепко сжатые губы очень редко улыбались, разве что во время драки и кровопролития. Сьюзи терпеть не могла подшучиваний, тратила деньги так же быстро, как и зарабатывала, а работой своей всегда занималась энергично и увлеченно. Она любила говорить, что у нее нет друзей, а все враги мертвы, однако нескольким людям почти насильно удалось пробраться в ее жизнь, и я, старый грешник, был одним из них. Сьюзи стояла на фоне клубов дыма в тускло освещенном коридоре, смахивая на валькирию, вырвавшуюся из Вальхаллы. «Позволь мне догадаться», – устало предложил я. «Ты вломилась сюда, требуя выдачи того, кого тебе заказали, а когда тебе ответили отказом, развязала настоящую войну». «Я прав. У меня на этого парня имеется серьезный документ», – возразила Сьюзи. «К тому же здесь со мной очень грубо разговаривали». Я обдумал сложившуюся ситуацию. Уверен, они сожалеют о случившемся. Постарайся не убивать их всех, Сьюзи. Мне нужен кто-нибудь живой и желательно невредимый, чтобы он мог ответить на несколько вопросов. «Эй, попридержите коней!» – раздался голос из-за дальней баррикады. «Мы признаем, что, возможно, вели себя несколько грубо. Никто из нас не хочет бросать вызов Сьюзи Дробовику или чертову Джону Тейлору без крайней необходимости. Мы можем все спокойно обсудить». Я вопросительно посмотрел на Сьюзи, она пожала плечами. «Мне нужно только одно, пусть отдадут мою добычу, и я сразу отсюда исчезну». «Если мы отдадим его тебе, ты его убьешь», – возразил голос. «А парень попросил у нас убежище». «В этом есть резон», – заметил я. «Ты ведь имеешь обыкновение убивать людей, а не брать живыми». «Так меньше бумажной волокиты», – парировала Сьюзи. Я посмотрел на дальнюю баррикаду, на 20, а то и больше стволов, целящихся в нас. «Если бы Сьюзи хотела тебя убить, ты был бы уже мертв. Она дала тебе шанс. Думаю, тебе лучше подумать о капитуляции». «Мы гарантируем безопасность людям, которые к нам приходят», – упрямо заявил все тот же голос. «Таковы наши обычаи. И такова цель нашего существования. Мы не прочь все обсудить, но своими принципами не поступимся». Я снова посмотрел на Сьюзи. «За кем ты гоняешься на этот раз?» «Так, мелкая сошка, паршивая адвокатишка. Взял у клиента деньги, пообещал утрясти вопрос и смылся. Прихватил 5 миллионов фунтов с хвостиками. Мне обещано 10% от возвращенной суммы». «Адвокат?» – переспросил голос. «Вот дьявол, почему же вы сразу не сказали? Если бы мы знали, кто он такой, выдали бы его мигом со всеми потрохами». Я улыбнулся Сьюзи. «Ты наблюдаешь триумф здравого смысла и дипломатии. Видишь, как все просто, если сначала спокойно поговорить». Сьюзи заворчала, наконец-то опустив свое оружие. «Ненавижу разговоры. Они портят мою репутацию». Я повернулся к дальней баррикаде, чтобы скрыть от нее улыбку. «Я вернулся на темную сторону, чтобы отыскать девочку-подростка. Ее зовут Кэти Барретт. Она сбежала из дома и, возможно, попала в серьезную передрягу. Вы когда-нибудь слышали ее имя?» «Я не выйду, пока Сьюзи здесь», – раздалось из-за мебельной горы. «Можете совсем не выходить», – терпеливо ответил я. «Просто ответьте на вопрос, если не хотите меня разозлить». «Кэти здесь была», – сразу раздался ответ, – «но вскоре ушла. Примерно неделю назад. Она сказала, что ее что-то призывает. Что-то удивительное. Мы все пытались ее отговорить, но она даже слушать не стала. К тому же здесь не тюрьма. Она упоминала улицу Блейстон, а больше я ничего не знаю». «Спасибо», – поблагодарил я. «Вы мне очень помогли». «Как будто у нас был выбор», – извительно ответствовал мой невидимый собеседник. «Мы уже слышали, что вы сотворили с несчастными подонками около странных парней. Там до сих пор отмывают переулок от крови». Я кивнул в знак согласия. Мне приписывают чужие подвиги уже не в первый раз. Возможно, сам Эдди распространил этот слух, как бы извиняясь за свое предательство. Иногда полезно иметь репутацию не очень хорошего человека. Тогда любые устрашающие россказни о тебе выглядят достоверно. «А теперь я оставлю вас наедине со Сьюзи для обсуждения ваших дел», – объявил я. «Отдайте ей то, что она требует, и у вас не будет больше проблем». «Огромное-преогромное спасибо», – горько заметил голос из-за баррикады. «Пожалуй, я предпочел бы снова встретиться с инопланетянами». Я жестом попросил Сьюзи отойти за угол, чтобы поговорить с глазу на глаз. Я представил ее Джанне, и женщины приветливо улыбнулись друг другу. Сразу было видно, что они не поладят. «Итак», — начала Сьюзи, — «пригрел новую заблудившуюся овечку, Джон?» «Где мы живу?» — ответил я. «Меня давненько здесь не было. 5 лет и 3 месяца. Я знала, что когда-нибудь ты приползешь обратно». «Прости, Сьюзи, я здесь только за тем, чтобы расследовать одно дело. Как только найду беглянку, сразу уйду обратно. В безопасный, нормальный, обычный мир». Она подошла ближе, сверля меня неистовым, серьезным взглядом. «Ты там не приживешься, Джон. Твое место здесь, с нами, чудовищами». Мне нечего было на это ответить, и тогда вмешалась Джоанна. «А что вас связывает с Джоном, мисс Стрелок?» Сьюзи громко фыркнула. «Однажды я его подстрелила, но он выжил. Заказ на него оказался фальшивым. С тех пор мы порой работаем вместе. Он хороший напарник, к тому же всегда выводит меня туда, где происходит что-то действительно стоящее. Когда я с Джоном, скучать не приходится». «В вашей жизни больше ничего нет? Только насилие и убийство?» «По-моему, этого вполне достаточно», – отрезала Сьюзи. Я решил, что продолжение разговора чревато неприятностями и вмешался. «Я знаю улицу Блейстон, это совсем рядом. Неприятный район даже для темной стороны. Если Кэти обосновалась там, чем быстрее мы ее найдем, тем лучше». «Нужна помощь?» – спросила Сьюзи. Я задумчиво посмотрел на нее. «Ну, раз ты предлагаешь, отказываться глупо. Ты сейчас не очень занята?» Она пожала плечами. «Последнее время было мало заказов, а я терпеть не могу безделья. Вот только закруглюсь с этим делом, получу то, что причитается, и быстренько вас догоню. Такса обычная?» «Конечно», — подтвердил я. «У моей клиентки с деньгами все нормально». Сьюзи бросила взгляд на Джоанну. «Для нее будет лучше, если это не окажется туфтой». Джоанна начала была отвечать, но увидев, что дробовик Сьюзи смотрит прямо ей в грудь, решила проглотить обиду и промолчать. Она демонстративно повернулась к Сьюзи спиной и обратилась ко мне. «Теперь у нас во всяком случае есть адрес. Какова вероятность того, что Кэти попала в беду?» «Трудно сказать, не зная, что ее туда привело. Никогда не думал, что на улице Блейстон можно найти что-то привлекательное. Там нет никаких нижних уровней, кроме канализации, и оседают там люди, которым падать дальше просто некуда. Если только за время моего отсутствия не произошли серьезные изменения. Сьюзи?» «Все та же змеиная яма», – отозвалась она. «Если сжечь эту улицу, воздух в городе станет намного чище». «Не волнуйся», – поспешно успокоил я Джоанну. «Ты же сама говорила, что твоя дочь умеет за себя постоять. А сейчас мы идем за ней по пятам». «Я бы не стала так утверждать». Кончики губ моей клиентки скорбно опустились. Кэти всегда хорошо удавалось ускользать от преследования. «Только не от нашего», – заверил я. «Таких, как мы, больше нет», – подтвердила Сьюзи. «И слава богу», – прокомментировал кто-то из-за баррикады. Глава 7. Там, где страшно. Мы с Джоанной ушли, оставив Сьюзи и дальше устрашать обитателей крепости одним своим видом, и отправились на улицу Блейстон, туда, где страшно. В любом городе есть хотя бы одно место, где не действуют никакие правила. Где люди не совсем люди, а цивилизованная жизнь маячит в отдаленном будущем. На улице Блейстон никто никогда не платил арендную плату, самое элементарное удобство добывали силой, и даже крысы там ходили только парами, потому что боялись. Иногда диким обитателям этих мест удавалось на короткое время объединиться в банду. Они жили в темноте, потому что в темноте им больше нравилось, потому что только так не было заметно, как низко они пали. Пьянство, наркотики и отчаяние царили на улице Блейстон. Здесь никто никогда не умирал естественной смертью. Кэти сделала странный выбор, и это вызывало у меня большое беспокойство. Что могло призвать энергичную, здравомыслящую девочку в такое место? И что она надеялась там найти? Шел легкий теплый дождик, заставляя блестеть тротуары, создавая иллюзию свежести. В воздухе носились запахи, плывущие из разных ресторанов, далеко не всегда приятные и аппетитные. Из-за дождя вездесущий неоновый свет казался размытым, а прохожие – злыми и голодными. Темная сторона демонстрировала себя во всей красе. «Настоящий ад», – заметила Джоанна. «Иногда в прямом смысле слова», – согласился я. «Но в нем есть своя привлекательность. Плохие мальчишки заставляют биться чаще сердца хороших девочек, а мы бросаем привычный мир ради сомнительных удовольствий и уходим на темную сторону». Джоанна фыркнула. «Я всегда считала, что в Лондоне можно получить все, что душе угодно. Я видела рекламки в телефонных будках, предлагающие различные извращенные развлечения по доступной цене. Любой секс с телесным контактом и Бизонова, с партнерами различной сексуальной ориентации, групповуха, чего еще не хватает людям?» «Поверь, тебе совершенно незачем это знать», – серьезно ответил я. «Давай лучше сменим тему». «Хорошо. И каково было расти здесь, на темной стороне?» Джоанна выжидательно посмотрела на меня. «Наверное, это место довольно необычное для ребенка». Я пожал плечами. «Другого я просто не знал. Когда чудеса случаются каждый день, они теряют свою привлекательность. Это магическое место в любом значении слова. Во всяком случае, жизнь здесь никогда не бывала скучной. То и дело новое приключение. Чего еще может пожелать мальчишка? И еще это идеальное место для выработки самодисциплины. Когда тебе говорят, что нужно хорошо себя вести, не то тебя утащит привидение, здесь это не обязательно шутка. Либо ты учишься выживать в раннем возрасте, либо так и не успеваешь повзрослеть. Никому нельзя доверять, ни другу, ни семье. Но, по крайней мере, никто этого и не скрывает. Мне моя жизнь казалась совершенно нормальной, Джоанна. Ваш мир спокойный и разумный, ваш обыденный Лондон стал для меня огромным открытием. Такой безопасный, здравомыслящий, предсказуемый мир. Уютно чувствовать себя безымянным, знать, что ничто тебе не грозит, и окружающим тоже. Зато темная сторона просто кишит знамениями и пророчествами, вторжениями и вмешательствами сверху и снизу. Да, моя теперешняя работа безопасна и надежна, но страшно скучна. Да и деньги идут ко мне туго. Когда наше расследование закончится, я вернусь в Лондон. Сам не знаю почему. То ли мне там больше нравится, то ли я разучился выживать среди богов и чудовищ. «По-моему, эта улица Блейстон на редкость гадкое место даже для темной стороны», — сказала Джоанна. «Ты уверен, что Кэти направилась именно сюда?» Я остановился, и моя спутница последовала моему примеру. Мне этот вопрос тоже приходил в голову. Тот супчик, скрывавшийся за баррикадой, мог ляпнуть что угодно, лишь бы отделаться от меня и избавиться от Сьюзи. Я бы на его месте так и поступил, но... Другой ниточки у нас не было. Я раздраженно нахмурился, и прохожие начали расступаться, чтобы не попасть мне под горячую руку. С моим талантом можно было найти что угодно. На том и зиждилась моя репутация. А оказаться на темной стороне, но без внутреннего видения, было бы просто невыносимо. Я обязан уловить хотя бы слабый след, если девочка и вправду поблизости, на этой улице. Я позволил своему дару вырваться на волю. Он пробил ночь как молот и понесся по тайным закоулкам. Дикий и злой, он распахивал любые двери, а люди, попадавшиеся ему на пути, хватались за голову, вскрикивали и спешили отойти. Я сжал кулаки, чувствуя, что улыбаюсь своей прежней злобной улыбкой, похожей на оскал волка, преследующего добычу. Все стало неважным, кроме истины, которую я хотел узнать. В левом виске запульсировала боль. Я мог искалечить себя, используя свой дар на всю катушку, особенно после такого большого перерыва. Но я об этом не думал. Я был слишком рассержен и зол. И, наконец, я нашел Кэти. Она недавно была здесь, и ее образ все еще не стерся, хотя я скорее почувствовал его, чем увидел. Кто-то или что-то не хотело, чтобы я видел ее. Моя улыбка стала шире. К черту все. Я еще больше отпустил вожжи, Ощущение было таким, словно я врезался головой в колючую проволоку. Из левой ноздри потекла кровь, руки онемели. Да, я не щадил себя, и под моим неистовым напором неведомый барьер рухнул, и прямо передо мной появилась тень Кэти. Отпечаток был совсем свежий, она была тут всего несколько дней назад. Я схватил Джоанну за руку, чтобы она увидела тоже. Кэти спешила по улице, уверенно направляясь куда-то, и мы пошли за ней. Лицо девочки призрачно мерцало, но все равно на нем была широкая счастливая улыбка. Она слушала что-то доступное ей одной, нечто замечательное, будившее отклик в ее сердце. Это нечто играло с ней, как рыбак с попавшей на крючок рыбкой, затягивая на улицу Блейстон. Больше всего меня смущала ее улыбка. Даже не знаю, чего я сам мог бы пожелать так сильно, как Кэти желала того, что сулил ей неслышный для нас голос. «Ее кто-то зовет», — заметила Джоанна, до боли стискивая мою руку. «Призывает», — поправил я. «Как в старые времена сирены призывали моряков. Может, это сказка, а может, все-таки здесь темная сторона. Но я не могу обнаружить даже намека на то, что же это такое. Как будто там ничего нет и никогда не было. Ничего. Значит, кто-то пустил в ход по-настоящему мощную защиту. Однако существо, обладающее такой мощью, должно было засветиться по всей темной стороне сразу после появления. И сейчас все бы только и говорили, что о новой невиданной силе. Новый сильный игрок многим может помешать. И все же про него никто ничего не знает, кроме меня. А я, чтоб не провалиться, понятия не имею, что такому чудовищу могло понадобиться от маленькой беглянки. Тень Кэти исчезла, как я не старался ее удержать. Мой дар вернулся на место и захлопнул за собой дверь. Сразу заболела голова, да так сильно, что мне пришлось остановиться и крепко зажмурить глаза, чтобы сосредоточиться, не дать мыслям разбежаться. Как только я покончу с расследованием, нужно будет серьезно заняться своим здоровьем. Когда я снова открыл глаза, Джоанна протягивала мне платок. Я даже не заметил, как она высвободила руку из моей ладони. Я прижал платок к левой ноздре и подождал, пока кровь остановится. Кажется, я слишком переусердствовал в первый же день своего возвращения. Джоанна молча стояла рядом, и одно ее присутствие действовало успокаивающе. Головная боль быстро прошла, и я вернул Джоанне окровавленный платок. Она невозмутимо приняла его, и мы продолжили путь на улицу Блейстон. Я не стал говорить о своей неудаче, Джоанна тоже. «А Сьюзи в самом деле так опасно, как о ней говорят?» Через некоторое время спросила она, просто чтобы поддержать разговор. «Даже больше того», честно признался я. Она заработала репутацию на трупах своих врагов и на готовности пойти на такой риск, на какой не пойдут даже скандинавские берсеркеры. Сьюзи не знает страха, а еще и незнакомы понятия сдержанность, милосердие, осторожность. Джоанна засмеялась. «Да ну ее, Джон, скажи лучше, если у тебя нормальная знакомая?» Теперь пришла моя очередь засмеяться. «Здесь нет нормальных людей». Нормальные люди достаточно благоразумны, чтобы не соваться в такое место. Мы шли все дальше, и хотя никто не смотрел на меня, люди перед нами расступались. На темной стороне уважают чужую свободу. Возможно, потому что здесь многим есть что скрывать. Мимо с шумом проносились машины, они никогда не останавливались, редко снижали скорость, словно спешили куда-то по самому неблаговидному делу. На темной стороне нет светофоров, все равно никто не стал бы обращать на них внимания. Здесь нет и пешеходных переходов. Люди переходят через дорогу, уповая на свою отвагу и решительность, на умение заставить транспорт уступить им путь. Я слышал, иногда еще помогают взятки. Я повернулся к Джоанне, чтобы задать вопрос, который давно хотел задать и все откладывал. Теперь, когда мы так близко подобрались к Кэти, мне нужен был ответ. «Ты говорила, что это не первый побег Кэти. Почему она то и дело убегает?» «Я стараюсь чаще бывать с дочерью», — ответила Джоанна, не глядя на меня. «Мы хорошо проводим время, когда у меня получается, но это не всегда возможно. Я веду очень активный образ жизни. Я работаю с утра до ночи, чтобы удержаться на достигнутом уровне. Женщине труднее преуспевать в деловом мире, чем мужчине. Люди, с которыми я обычно имею дело, каждое утро съедают на завтрак шулеров и вымогателей просто для поднятия аппетита. Но сами превратили предательство и подлость в искусство. Я тружусь, не покладая рук, чтобы Кэти жила с комфортом. Я зарабатываю деньги, чтобы купить ей все необходимое. Она могла бы хоть немного интересоваться бизнесом, благодаря которому у нее такая хорошая жизнь. Тебе нравится твоя работа? Иногда. Ты никогда не подумывала заняться чем-нибудь другим? Я больше ничего не умею, ответила она, и я машинально кивнул. Эта песня была мне знакома. У твоей дочери не было отчимов? Как бы невзначай спросил я. Может, она встречалась с отцом? Был у нее кто-нибудь, с кем бы она могла поговорить? Кому обратиться за помощью? Нет, я поклялась не повторять ошибок и больше не связываться с мужчинами. Сердито ответила Джоанна. Во всяком случае, после того, как ее отец нас бросил, просто потому, что ему так захотелось. Теперь я независимая женщина. И любой, кто захочет иметь со мной дело, должен играть по моим правилам. Не все мужчины способны смириться с этим. А за тех, которые смогли, я не особо цеплялась. Опять-таки, работа, работа. И все же Кэти никогда не требовала от меня ничего. Я воспитала ее такой умной, наблюдательной, не желающей ни от кого зависеть. «Даже от тебя?» – тихо спросил я. Джоанна не ответила ни словом, ни взглядом. И вдруг мир вокруг изменился. Город и все его обитатели исчезли, и мы оказались в каком-то другом месте, в гораздо более скверном месте. От неожиданности мы сделали еще несколько шагов и только тогда остановились, осматриваясь. Улица была пустынной, нигде ни людей, ни машин. Большинство домов выглядели жалкими развалюхами, здания повыше, видимо, давно рухнули, потому что поблизости не было домов выше 1-2 этажей. Благодаря этому открывался широкий вид на много миль вокруг, до самого горизонта. И везде царили разрушения и упадок. Куда ни повернись, везде одно и то же. Мы угодили в мертвый мир. Лондон, темная сторона Лондона, старый город. Все это осталось в прошлом. Случилось что-то ужасное, уничтожившее все и вся. Здесь царила почти полная темнота. Исчезли фонари и неоновые вывески. Свет все-таки был, но блеклый, с красноватым оттенком, словно сама ночь истекала кровью. Почти ничего нельзя было разглядеть, кругом лежали тени, глубокие и черные. Нигде ни уличных фонарей, ни ламп в обветшалых полуразрушенных домах, ни костров. И мы были здесь совсем одни. Джоанна порылась в сумочке и вытащила зажигалку. У нее так тряслись руки, что она сумела зажечь ее только с 10-й попытки. Теплый желтый огонек казался неуместным в густой ночи и очень слабым. Джоанна держала зажигалку над головой, пока мы оглядывались, пытаясь понять, куда же угодили. Хотя у меня уже возникло дурное предчувствие, чем это может быть. Стояла тишина. Ни звука, кроме шарканья наших ног и нашего же прерывистого дыхания. Странная мертвая тишина внушала тревогу. Шум города исчез вместе со всеми его обитателями. Лондон мрачно притих. Достаточно было бегло осмотреться, чтобы убедиться, что здесь никого нет. Тишина давила так, что хотелось кричать. Кричать что угодно, лишь бы заявить о своем присутствии. Но я не стал этого делать. А вдруг кто-нибудь услышит? Хотя еще хуже, если нас никто не сможет услышать. Никогда в жизни я не ощущал такого одиночества. Здания вокруг были приземистыми, бесформенными, потрепанными ветром и дождем. Окна без стекол, ни одной двери в проемах. Просто черные дыры повсюду, как распахнутые рты или глаза, или как зияющие раны. Было нечто невыразимо печальное в падении могучего города. Многие века строительства, тысячи тысяч людей, чьи жизни придавали городу смысл, все это сгинуло в небытии. Я сделал шаг вперед, из-под моих ног взметнулись клубы пыли. Джоанна издала какой-то странный звук и двинулась следом. Здесь царил холод. Пробирал до костей, будто тепло навсегда покинуло мир. Ни дуновения ветра, только звучащие очень громко в глухом безмолвии наши шаги. Мы шли посреди того, что некогда было улицей, живой и процветающей. Мы оба дрожали, и не только от того, что замерзли. Недоброе место. Нам не следовало здесь находиться. Вдалеке, на горизонте, виднелись черные зубцы разрушающихся домов, мрачное напоминание о том, что здесь было раньше. Город умер. «Где мы?» – наконец решилась спросить Джоанна. Ее рука с зажигалкой дрожала уже меньше, но голос все еще плохо слушался ее. Неудивительно. «Не где?» – ответил я. «А когда?» «Мы в будущем. Судя по всему, в отдаленном будущем. Лондон пал, цивилизации пришел конец. Это даже не эпилог. Кто-то захлопнул книгу жизни Лондона и темной стороны. Захлопнул весьма решительно. Мы свалились в провал во времени, угодив в место, где нас могло перебросить в далекое прошлое, далекое будущее и во все промежуточные точки. Причем этого провала во времени еще не было, когда я в последний раз проходил по улице Блейстон. Любой человек, даже с парой извилин, знает, что подобных мест лучше избегать. Поэтому они обычно обозначены указателями, ведь такие провалы опасны своей непредсказуемостью. Никто не знает, куда они ведут и что происходит с теми несчастными, которых туда затягивает. «Ты хочешь сказать, мы в ловушке?» «Не обязательно. Я уже поискал выход с помощью моего дара. Физическая область провала не очень велика. Если я смогу определить его границы, я найду место, где можно открыть выход». «Не очень велика?» Джоанна почти кричала. Ее голос вдруг сделался хриплым. «Я вижу на миле вокруг, до самого горизонта. Да нам и месяца не хватит, чтобы отсюда выбраться». «То, что ты видишь, не всегда соответствует действительности. Пора бы уж тебе это понять». Я изо всех сил старался говорить спокойно, выглядеть понимающим и уверенным, чтобы она не догадалась, что все мои слова – просто гипотезы. Когда мы находимся во временном провале, наш кругозор остается прежним, но сама область провала относительно невелика. Как только я пробью дыру, мы сразу попадем в наше время. Мы отошли от его границы всего на полчаса. Это немного. Правда, при условии, что не возникнет проблем. «Проблем?» Джоанна вцепилась в это слово. «Каких еще проблем? Мы здесь совсем одни. Это отдаленное будущее. Все остальные давно умерли. Ты что, не понимаешь? Огни Лондона погасли навсегда». «Во времени никогда и ничего не бывает навсегда», – возразил я. «Все имеет свой конец. Видимо, даже темная сторона. Если подождать достаточно долго, от нее не останется и следа». «Может, кто-то все же сбросил тут атомную бомбу?» «Нет, темную сторону бомбой не уничтожить. То, что случилось, наверняка было куда страшнее». «Как же мне не нравится все это», – тихо сказала Джоанна. «Лондон всегда был таким живым. Я считала, что он будет существовать вечно. Думала, мы построили его таким прочным, так хорошо следили за ним, так сильно его любили, что он переживет нас всех. Наверное, я ошибалась. Мы все ошибались». «Может, люди просто ушли отсюда и построили где-нибудь другой Лондон?» – предположил я. «А пока существуют люди, будет существовать и темная сторона. Или нечто в том же роде». «А если людей больше нет? Мы же не знаем, как далеко забрались. Четверть века, через тысячелетия. Посмотри вокруг. Здесь все мертво. Всему конец. Даже нам». Она вздрогнула и посмотрела на меня с упреком, словно это я был во всем виноват. «Рядом с тобой никогда не бывает легко и просто, да? Провал во времени. Это что, обычное явление на темной стороне?» «Ну, я бы не сказал, что необычное». «Ясно. На темной стороне нельзя доверять даже времени». Я не мог с этим не согласиться, поэтому начал оглядываться. «Тысячелетия?» «Развалины выглядели старыми, но не настолько». «Интересно, куда все подевались? Может, они уехали в другое место, когда поняли, что город обречен? Если так, то куда?» «Возможно, на Луну, как поется в песенке. И только тогда я впервые посмотрел вверх, и увиденное пронзило меня до мозга костей. Я понял, почему здесь так темно. Луны больше не было, она исчезла. Огромный шар, который всегда висел над темной стороной, пропал, и вместе с ним пропало большинство звезд. Их осталось совсем немного, разбросанных по темному небосклону, последних искорок света, борющихся против бездонной ночи. А поскольку от Земли до звезд ужасно далеко, вполне возможно, что и этих звезд уже больше нет, лишь их свет все еще долетает до нас. Как могли исчезнуть звезды? Что же такое случилось? Я всегда считал, что Луна на темной стороне выглядит больше, потому что она ближе к Земле. Снова заговорил я. Возможно, она в конце концов свалилась. Господи Иисусе, как же далеко в будущее нас занесло. Если исчезли звезды, думаешь, наше Солнце тоже исчезло? Не знаю, что и подумать. Но мы попусту тратим время, перебил я. Зачем задавать вопросы, на которые никто из нас не знает ответа? Это не важно, ведь мы не задержимся здесь. Сейчас я мысленно вижу дальнюю границу провала. Я отведу тебя туда, мы вернемся обратно в наш мир. Постой, сказала Джоанна. Дальняя граница? А разве нельзя вернуться тем же путем, каким мы сюда попали? Все не так просто, объяснил я. Раз уж возник временной провал, никто, кроме священного суда, не может его уничтожить. Он будет существовать некоторое время, пока не исчезнет сам собой. Если мы вернемся по своим следам, мы опять окажемся возле крепости, а провал останется между нами и улицей Блейстон. Чтобы попасть на улицу Блейстон, нам придется его обходить, и тогда нам не справиться без помощи специалистов. Если нам не покажут границы провала и его протяженность, мы снова очутимся здесь. И сколько времени займет выяснение границ провала? Хороший вопрос. Даже если нам удастся найти достаточно могущественного специалиста, который не потребует в уплату нашу руку или ногу, и сразу займется делом, у нас уйдет на это несколько дней, а то и недель. А насколько большим может оказаться провал? Еще один хороший вопрос. Возможно, он тянется на несколько миль. Но это же смешно, возмутилась Джоанна. Должен существовать другой способ попасть на улицу Блейстон. Временной провал как-то связан с улицей Блейстон, не согласился я. На одном из тамошних уровней. Я это чувствую, поэтому думаю, мы угодили в него не случайно. Кто-то охраняет свою территорию и не хочет, чтобы мы вмешивались в его дела. Нет уж, лучше выйти к дальней границе провала, я сделаю там проход, и мы окажемся поблизости от улицы Блейстон. Это будет нетрудно. Да, задержка не из приятных, но никакой непосредственной опасности я пока не вижу. Держись со мной рядом, и мой дар выведет нас в нужное место. Джоанна уставилась на меня, я не отвел взгляд, изо всех сил стараясь казаться уверенным и спокойным. На самом деле у меня имелись лишь одни предположения, а в придачу – дерзость и чутье. В конце концов, моя клиентка отвела взгляд и с несчастным видом осмотрелась по сторонам. «Скверное место», – ровным голосом сказала она. «Мы здесь чужие. Любой человек почувствовал бы себя здесь чужим. Но Катя исчезла уже так давно, что... В какую сторону идти?» Я указал вперед, и мы двинулись в путь. Джоанна по-прежнему держала зажигалку в вытянутой руке, хотя толку от крошечного пламени было немного. Оно стояло вертикально, не колеблясь. Тут не было даже легкого ветерка. Я старался не думать, насколько хватит зажигалки. Кроваво-красный свет принял более темный оттенок, становилось все холоднее, будто ночная тьма высасывала из меня тепло. Можно было бы соорудить самодельный факел, но я не видел ничего деревянного. Везде валялись лишь кирпичи и каменные обломки, покрытые толстым слоем пыли. Тишина сильно давила на нервы, а в ней было что-то противоестественное. То была тишина могилы. У меня вдруг появилось ощущение, что в темноте притаилось нечто и наблюдает за нами, только и выжидая удобного момента, чтобы напасть. В городе нет людей. Но это не значит, что во мраке никто не может прятаться. Я вдруг вспомнил, как чувствовал себя в детстве, когда отец по вечерам укладывал меня спать и гасил свет. Такое случалось нечасто, только когда он был достаточно трезв, чтобы вспомнить обо мне. Дети знают тайну темноты. Они знают, что в ней скрываются чудовища, которые могут им показаться, а могут и не показаться. Сейчас была как раз подходящая ночь, темнее темного, и я все больше склонялся к тому, что здесь кто-то прячется. Чудовища есть повсюду. Это первое, что я узнал на темной стороне. И некоторые из них похожи на нас с вами. Не исключено, что чудовищем в данном случае был сам Лондон, который сопротивлялся возвращению людей. А может, чудовищем было одиночество. Мужчина и женщина оказались в опустевшем городе. Человек не создан для одиночества. Мы шли по улице, которая некогда была оживленной и деловой, и звук наших шагов становился все более громким и гулким, хотя пыль должна была бы поглощать звук. Она толстым слоем лежала повсюду, бог весть сколько времени. Особенно много ее скопилось на проезжей части. Но мы уже убедились на горьком опыте, что самое безопасное место среди на дороге. Здания того и гляди готовы были развалиться, стоило подойти к их стенам слишком близко. Легкого движения хватало, чтобы нарушить хрупкое равновесие, и тогда целые куски стен отламывались и падали, взметая густые клубы серой пыли. Я подобрал один из кирпичей, и он раскрошился у меня в руках. Я попытался прикинуть, сколько же ему лет, раз он сделался таким хрупким. Но даже найди я ответ на свой вопрос, в нем не было бы смысла. Человеческое сознание не в состоянии воспринять такие крупные числа. И как раз тогда, когда я смирился с нашим положением, все опять изменилось к худшему. Послышался шум, настолько слабый, что поначалу я подумал, мне послышалось. Но вскоре звуки стали доноситься отовсюду, и спереди, и сзади, едва различимые, но пугающие, как будто кто-то подкрадывался к нам. Я вряд ли смог бы такое выдумать, у меня не настолько богатое воображение. Звуки казались смутно знакомыми, но это лишь придавало им некий зловещий смысл. И с каждой минутой они приближались. Медленно, но неумолимо. Не поворачивая головы, я внимательно вглядывался в каждую тень, мимо которой мы проходили. Ничего. Я пошел быстрее. Звуки подладились под ритм наших шагов. Нас преследовали, выслеживали, пока на расстоянии, но неотступно. У меня вспотели руки, когда я узнал тихое лязгание и дребезжание. Джоанна тоже услышала странный шум и начала оглядываться. Пламя ее зажигалки так затрепетало, что я испугался, как бы огонек не погас. Взяв Джоанну за руку, я замедлил шаг. «Что это за чертовщина?» – отрывисто спросила женщина. «Неужели здесь все-таки осталось что-то живое?» «Не знаю, но если да, то их много, и они нас окружили». Я вглядывался в темные руины, но ничего там не разглядел. И все же там могло прятаться все, что угодно, все без исключения. С каждой минутой мне становилось тревожнее. Кем бы они ни были, эти существа, пока они предпочитают держаться на расстоянии. Не исключено, что они боятся нас больше, чем мы их. «Я бы не слишком на это рассчитывала», — сказала Джоанна. «Далеко еще до границы». Я прикинул расстояние своим третьим глазом. «Идти еще около получаса. Бегом было бы меньше, но если мы побежим, нас могут неверно понять». Она бросила на меня быстрый взгляд. «Есть шансы, что это снова косильщики?» Я уверенно покачал головой. «Они не могут появиться так быстро после бойни, которую устроил им Эдди Бритва. Кто бы ни стоял за косильщиками, они должны на время затаиться. Я бы на их месте так и поступил. Даже крупным игрокам становится не по себе, когда на сцене появляется Эдди. К тому же косильщики не могли бы так безошибочно проследить мой путь, иначе я бы долго не протянул. Скорее всего, это насекомые. Ученые всегда говорили, что только насекомые смогут пережить человечество, что у них есть шанс выжить даже в ядерной войне. Да, это вполне могут быть насекомые. От черт, ненавижу всяких ползучих тварей. Ты уверен, что это не люди? А вдруг там какой-нибудь несчастный, который тоже угодил в провал во времени? А может, он ранен, его завалило обломками, и он хочет привлечь наше внимание? Я нахмурился. Стоило подумать о такой возможности. Шансы не очень велики, но... Я снова пустил в ход свой дар, пытаясь обнаружить источник звуков, и к своему огромному изумлению почти сразу увидел следы присутствия человека. Мы должны были сейчас находиться прямо над ним. Да там человек, один. Он не двигается, возможно, ранен. Скорей туда. Я помчался по улице, вздымая клубы пыли. Джоанна бежала рядом. Я уже начал привыкать к ее присутствию. Оно мне даже нравилось. Мы перестали прислушиваться к звукам вокруг, поглощенные мыслью, что сейчас найдем еще одно человеческое существо в этом жутком мертвом мире. То мог быть чужак, как и мы, а мог быть выживший, местный, который сумел бы ответить на множество наших вопросов. В любом случае, рядом находился бедолага, нуждающийся в нашей помощи. Лучше не пороть горячку, а разобраться во всем по порядку. Мое чутье не хуже радара показывало, где он находится, и я свернул с главной улицы на боковой переулок. Мы сменили бег на шаг, потому что боялись, как бы не обвалились стены. Однако дома здесь оказались прочными и никак не отреагировали на наше появление. Наконец мы подошли к большой дыре с зазубренными краями, черневшей слева от нас. Форма отверстия скорее походила на рану, чем на вход. Я осторожно потрогал пальцем выступающий из стены кирпич, но он и не подумал рассыпаться от прикосновения. Странно. Внутри дыры было очень темно, оттуда исходил запах плесени. Я знаком велел Джоанне поднести зажигалку поближе, но света хватало только на то, чтобы осветить пространство в несколько дюймов. «Он там? Внутри?» – спросила Джоанна. «Ты уверен? Там же тьма кромешная, и совсем ничего не слышно». «Он там», – заверил я. «Мой дар в таких случаях не ошибается. Хотя все это очень странно». Я осторожно заглянул в дыру. «Эй, вы слышите меня? Эй!» Мы прислушались, но ответа не последовало. Кирпичная кладка даже не шелохнулась от моего громкого крика. И существа, все еще недавно преследовавшие нас по пятам, исчезли. Странные звуки смолкли. Я решил, что они отстали, но не был в этом абсолютно уверен. Чем дольше я разглядывал дыру, чем больше думал обо всей этой ситуации, тем меньше она мне нравилась. Все это чертовски смахивало на ловушку, приманкой в которой был, предположительно, раненый человек. На самом деле, внутри дыры нас мог поджидать кто угодно, но человек там точно есть, хотя он и не отзывается, а если он ранен, мы его единственная надежда. И будь я проклят, если брошу его в этом богом забытом месте. Я вздохнул глубже, запах плесени защекотал мне нос и горло, и я осторожно полез в дыру. Отверстие было небольшим, едва достаточным, чтобы в него протиснуться. Наконец я нащупал ногой пол и ступил в кромешную темноту. Некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь, но ничего не услышал. Тогда я сделал шаг в сторону, и рядом со мной появилась Джоанна, держа в руке свою зажигалку. Крошечный желтый огонек. Мы очутились в помещении, которое когда-то было двумя комнатами, пока перегородка между ними не рухнула. На полу валялись темные предметы, не похожие на кирпичи или каменные обломки. Мне совсем не хотелось проверять, что это такое, поэтому я старательно обходил их, продвигаясь к дальнему углу. Воздух здесь был спертым, сухим и тяжелым, отдающим запахом разложения, словно кто-то умер тут совсем недавно. На полу не было пыли, зато со стен свисали отвратительные клочья серой пушистой плесени. Я шел туда, куда вел меня мой дар, в угол комнаты, где виднелось нечто похожее на огромный серый грязный кокон, а Джоанна шагала рядом и светила зажигалкой. Вокруг плясали устрашающие тени. Кокон занимал весь угол от пола до потолка, 9 футов в высоту и 3 в ширину. Я представил себе, какого размера насекомое может из него вылупиться, и решил больше об этом не думать. Ненавижу ползучих тварей. Я все оглядывался в поисках человека, но его нигде не было видно, хотя мой дар утверждал, что он здесь. Мы остановились перед коконом, который поблескивал в свете зажигалки. Больше идти было некуда. «Скажи, что ты не думаешь о том же, о чем думаю я», — заговорила Джоанна. «Он внутри», — решительно заявил я. «И еще жив. Жив и находится внутри этой штуки, потому что больше ему быть просто негде». Я сглотнул и протянул руку к кокону, который оказался горячим и влажным на ощупь, шелковистым, как паутина. Я сжался от страха, вцепился в паутину и с силой рванул. Отвратительное вещество, прилипшее к моим пальцам, тянулось, но не рвалось. Мне понадобилось собрать все силы, чтобы все-таки проделать в оболочке дыру. И в ней я увидел лицо, человеческое лицо. Кожа посерела, глаза были закрыты. Я остановился. Этот человек наверняка мертв, а хотя мой дар никогда меня раньше не подводил. И вдруг веки задрожали и попытались приподняться. Я пустил в ход обе руки, счищая паутину с лица. Паутина сопротивлялась, цеплялась за пальцы, приклеиваясь к лицу этого парня. Нити снова соединялись прямо у меня на глазах. Я позвал на помощь Джоанну. Вдвоем нам удалось расширить отверстие, освободив голову и плечи пленника. Я снял остатки паутины с его лица, и глаза открылись. Только тут я понял, что лицо мне знакомо. Оно было старше, чем мне запомнилось, на нем появилось много морщин, в глазах стоял невыразимый ужас, но я все равно узнал Эдди Бритву. Его взгляд постепенно сосредоточился на мне, я стер остатки паутины с его лица платком Джоанны, в глазах была жизнь, но в них не было узнавания, не было сознания. Мы с Джоанной без умолку громко и успокаивающе разговаривали с ним, в то же время дюйм за дюймом разрывая кокон, пока наконец не проделали достаточно большое отверстие, чтобы вытащить Эдди на свободу. Его тело было безвольным, он даже не пытался нам помочь. На нем все еще было старое серое пальто, только теперь на этой тряпке появилось куда больше прорех и заплат. Она пропиталась какой-то дрянью и потемнела от пятен крови. Мы оттащили его от кокона, но он не стоял на ногах. Поэтому мы опустили его на пол и посадили, прислонив спиной к стене. Теперь Эдди тяжело и шумно дышал, словно давно этого не делал и забыл, как нужно дышать. Я даже не хотел думать, сколько времени он провел в коконе и что пребывание там с ним сотворило. У меня были сотни вопросов, но я продолжал успокаивать Эдди, пытаясь вернуть к жизни, пытаясь вытащить его оттуда, куда он спрятался, чтобы не сойти с ума. Наконец его глаза остановились на мне. «Все хорошо, Эдди», — повторял я. «Это я, Джон Тейлор. Мы тебя вытащили из этой штуки. Силы вернутся к тебе, ноги окрепнут, и тогда мы уйдем отсюда на темную сторону. Ты меня слышишь, Эдди?» В его немигающих глазах появилось осмысленное выражение, но страх остался. Его рот медленно открылся, и я придвинулся поближе, чтобы разобрать, что он скажет. Эдди говорил хрипло, тихо, словно давным-давно не разговаривал. «Джон Тейлор, после стольких лет ты ублюдок. Тебе прямая дорога в ад». «Что?» – я пораженно отпрянул. «Наверное, он не понял, что произошло. Я собираюсь вытащить тебя отсюда, Эдди. Все будет хорошо». «Хорошо никогда уже не будет. Больше никогда. И все из-за тебя. Все. Эдди, я должен был убить тебя, когда мог, пока ты не уничтожил нас всех». «Что вы такое говорите?» – решительно вмешалась Джоанна. «Мы только что сюда пришли. Он ничего не делал. Мы попали в провал времени». «Тогда будь проклят, Джон, за то, что ты еще сделаешь». «В чем ты меня обвиняешь?» – переспросил я, четко выговаривая слова. «В чем-то, чего я еще не сделал? Эдди, ты же знаешь, я никогда не сделаю ничего, что может привести мир к концу. По крайней мере, добровольно. Ты должен мне все рассказать. Скажи, что нужно сделать, чтобы предотвратить катастрофу?» На губах Эдди Бритвы появилась безжалостная улыбка. «Покончи с собой». «Вы выдали Джона косильщикам», – гневно заявила Джоанна. «С чего мы должны вам верить? Может, лучше не спасать вас, а запихнуть обратно в кокон?» «Мы этого не сделаем, Эдди», – поспешил заверить я, потому что в его глазах снова появился страх. «Пойдем с нами. Помоги мне предотвратить конец света. До границы провала уже недалеко. Я смогу проломить стену и вывести нас отсюда. Туда, где наш дом. Назад? В прошлое? Тут я задумался. Если Эдди Бритва был здесь просто потому, что дожил до этих дней, могу ли я его отсюда забрать? Способна ли темная сторона выдержать двух Эдди? Я отбросил эту мысль. Какая разница? Я все равно не смогу бросить Эдди здесь, в темноте, в этом жутком коконе. Есть вещи, которые нельзя сделать, а потом считать себя человеком. Мы с Джианной поставили его на ноги, теперь он уже смог стоять и идти. Даже после того, что с ним случилось, он оставался Эдди Бритвой, твердым как камень. С нашей помощью он пересек комнату, и мы вытолкали его из дыры наружу. Едва оказавшись на улице, мы снова услышали звуки. Эдди тоже услышал их и съежился, но лишь на мгновение. Потом взгляд его стал уверенным, рот решительно сжался. К тому времени, как мы добрались до главной улицы, Эдди мог уже идти сам. Что-то обрушилось на него, что-то ужасное, но Эдди Бритва остался самим собой. «Как получилось, что ты один сумел выжить?» – наконец спросил я. «И насколько это далекое будущее? Я только что вернулся на темную сторону после 5 лет отсутствия. Это поможет тебе определиться со временем? Скажи, Эдди, сколько прошло веков со времени падения города?» «Веков?» – переспросил Эдди. «Только кажется, будто миновали века. У меня всегда было прекрасное чувство времени. Прошли не века, Джон. Прошло всего 82 года с тех пор, как ты нас предал, и темная сторона пала». Мы с Джианой обменялись взглядами, потом посмотрели на пустой город, разрушенное здание, беззвездное, безлунное небо. Как город мог дойти до такого состояния всего за 82 года? «Ты очень старался, Джон. Все это произошло из-за тебя. Из-за того, что ты сотворил». Энди старался говорить яростно, обличающе, но для этого он был еще слишком слаб. «Все человечество исчезло из-за тебя. Мир погиб, холод, разруха и единственные уцелевшие живые существа – личинки, засевшие в гниющих фруктах. В живых остался я один, потому что я не могу умереть. Это условие сделки, которую я заключил много лет назад на улице богов. Идиот, кретин. Я пережил всех, и все, кого я знал и любил, умерли. Я видел крушение своих надежд, превратившихся в ночные кошмары. И теперь я очень хочу умереть, но не могу». «Но что именно сделал Джон?» – спросила Джианна. «Что он сделал такого, от чего мир рухнул? Тебе не следовало разыскивать свою мать», – объяснил Эдди. «Ты не справился с тем, что нашел. Ты не выдержал правды». «Продолжай, Эдди», – нетвердым голосом попросил я. «Ты сейчас идешь домой, обратно в нормальное время, на темную сторону, которую мы хорошо знаем. И клянусь, мы найдем способ предотвратить это. Я лучше умру, чем допущу такое». Энди Бритва отвернулся, чтобы не смотреть на меня. Он втянул в себя воздух так, словно давно уже ничего подобного не делал. Теперь, когда он передвигался более или менее нормально, мы бодро шагали к дальней границе провала. Но мы еще не сошли с большой улицы, когда начался новый кошмар. Они выползали из дыр в земле. Спереди, сзади, отовсюду. Темные, блестящие, гибкие. Они с трудом протискивались наверх сквозь трещины в пыльной мостовой. Мы остановились как вкопанные и молча уставились на них. Повсюду, куда ни посмотри, виднелись длинные паучьи лапы, покрытые хитином тела, фасеточные глаза, цокающие жвала и, конечно, длинные подрагивающие усики. Я никогда еще не видел такого множества насекомых неизвестных видов, к тому же неестественно огромных. Из развалин выбирались все новые твари, спускались по осыпающимся стенам, легко выдерживающим их вес. Насекомые были очень легкими, несмотря на свою величину. Вновь прибывшие присоединялись к своим собратьям, кишащим вокруг нас. Шевелящийся живой ковер покрыл уже всю дорогу.